В руке он сжимал черный металлический предмет, направленный на правую руку Гарри. Судя по хватке профессора, он прекрасно знал, как пользоваться полуавтоматическим пистолетом. У Гарри пересохло во рту. Даже его губы дрожали от переизбытка адреналина, но он смог выдавить. «Здравствуйте, лорд Волан-де-Морт!» Профессор Квирл кивнул. «Здравствуй, Том Риддл!»